Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Сегодня 3 декабря. День-то какой хороший. День хороший, замечательный. Морозец на улице. Начну с небольшой исторической справки. 3 декабря 1992 года в мире было отправлено первое текстовое сообщение на телефон СМС. СМС в данном случае – это аббревиатура английской фразы «Short Messenger Service». Вот да, там, в переводе – «Служба коротких сообщений». Автором первой СМС-ки стал 22-летний британский программист Нил Поупорт. Именно он написал первое пробное сообщение. И вот текст этого пробного сообщения был «Счастливого Рождества». Кому он, интересно, написал его? Это было... Сам себе, да? Нет, адресат был, но это действительно было пробное сообщение. И вот текст «Счастливого Рождества», доброе такое, милое. Именно таким текст был первого сообщения, отправленного, повторю, 3 декабря 1992 года. На сегодняшний день СМС-ка является одним из популярнейших видов общения. СМС-переписка в наше время порой приобретает вселенские масштабы. Помимо личных переписок, многие из нас состоят в чатах. Семейные, школы, чаты-секции, переписка по работе. Все эти чаты удваиваются. Наверняка существует 2 школьных чата с учителем и без. А если у вас ребенок не один, то количество чатов еще раз увеличивается. Понятие «родительский чат» знакомо всем мамам и папам. Это группа в мессенджере или в социальной сети, созданная специально для общения родителей, чьи дети ходят в один класс, в одну группу в садике, кружок или секцию. Так с улыбкой, так о больном, видимо, да? Очень о больном. Я состою в нескольких родительских чатах и по школе, и по секции, мне это знакомо. Всегда здесь можно оперативно узнать необходимую информацию, самое настоящее благо цивилизации, с одной стороны. С другой стороны, если честно, родительский чат сегодня все чаще превращается в отдельный мир со своей внутренней иерархией, войнами и перемириями. К сожалению, резонансная история произошла эту осенью в Волгограде, где отца школьницы убили из-за ссоры в родительском чате. А все началось с оскорблений и дальше хуже. СМС-сообщения стали важным средством общения, а это означает, что, как и любой другой способ общения, СМС-переписка имеет свои принципы приличия и этикета. Они существуют негласно, но вот знать и следовать им просто необходимо. Сегодня говорим именно о этикете переписки в родительских, в деловых чатах. А поможет нам в этом разобраться Ксения Кулемина-Заруцкая, педагог по этикету и протоколу. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Согласитесь с выражением, что СМС-сообщения стали важным средством общения? Безусловно. Они абсолютно точно заменили письменную переписку, заменили письма, которые мы когда-то рассылали. Сейчас без этих мгновенных сообщений мы жизнь свою совершенно не можем представить. Эпистолярный жанр ушел, канул в лето. Письмо уже не пишут на бумажном. Вы знаете, бланки. Хорошо, если подписывают открытки. Но я, если честно, пишу письма. Мне это нравится. Знаете, есть такой прекрасный научный деятель в нашей стране, Татьяна Черниговская. И есть у нее такая прекрасная фраза. Она говорит о том, что мы умрем тогда, когда умрет письменный жанр, когда мы перестанем писать, когда мы разучимся делать что-то руками. И я думаю, она права. Но вот эти чаты, это можно считать за письменный жанр? Если честно, то с грехом пополам, но это мое мнение. Но это и общением-то сложно назвать. Вот лично для меня такие переписки, это действительно должны нести чисто информационный характер, не более. А, уважаемые родители, занятия у нас сегодня начинаются в 8:20, дети закончат в 14:00, все, тишина. Ну, это вы сейчас говорите сугубо о родительских чатах, ведь наверняка у литераторов в обществе, литераторов есть какие-нибудь свои чаты, где они размещают, может быть, свои краткие опусы, какие-то четверостишки, а может быть и больше, вот, и все гораздо культурнее, литературнее это звучит, как в письмах расписывали. Я не говорю про смс-ку сейчас, я говорю, вот в чаты вот мы возвращаемся. Чаты бывают разные. Переписки бывают разные, но я вот буквально несколько лет назад, если я переписывалась по работе, это была исключительно электронная почта, и составлялись исключительно деловые письма. Сейчас я поняла, что очень многие перешли вот именно от этих, ушли от этих электронных больших писем, но в мессенджеры, они хотят короткими фразами как-то общаться. Насколько это удобно и насколько это правильно? Смотрите, это максимально удобно. Мы получаем мгновенное сообщение, почта часто завалена совершенно разным спамом, нам нужно вычленить какие-то важные письма. Сейчас на почту мы отсылаем какие-то приглашения, большие документы, рассылки. Но если человек мне нужен быстро, и мне нужно моментально донести сообщение, какую-то важную информацию до большого количества людей, то, конечно, чаты и смс-ки – это классный способ. Мы начали говорить про этикет. А давайте вот определим вообще, что такое этикет в переписках, вот в этих современных чатах. Вот смотрите, вы правильно употребили слово «современное», потому что этикет – явление очень подвижное. И буквально несколько лет назад мы бы с вами тему сетевого этикета так бы не разбирали, как разбираем ее сейчас. Но этого и не было, в принципе. Да. Вот сейчас, по моему сугубо личному мнению, прежде чем кому-то дать телефон в руки или даже продать, было бы неплохо человека ознакомить с правилами диджитал-этикета, этикета в социальных сетях, заставить его сдать экзамен и только потом продавать телефон. Потому что сейчас, как вы правильно тоже сказали, незнание базовых правил приводит иногда к печальным историям. Базовые правила – это какие? Давайте поговорим про деловые переписки в мессенджерах, в социальных сетях и так далее. Я бы сразу хотела, вот мы говорим деловая переписка, но эта деловая переписка может относиться и к школьным чатам. Да, смотрите, мы это негласно называем деловой перепиской. Угу. То есть сюда относятся сообщения по работе с вашими начальниками и подчиненными, сюда же относятся родительские чаты, все виды, и та же самая история, тренерский чат, ну все вот. И семейный этикет здесь у нас, и деловой, они тесно связаны. И есть единые правила. А то, с чем я чаще всего сталкиваюсь, и сама, к сожалению, то, что мы получаем письма в некорректное время в этих чатах. Угу. Давайте с вами определимся, в какое время корректнее всего отправлять сообщение в чат. Есть негласные правила, что, во-первых, рабочие сообщения в рабочее время, то есть с понедельника по пятницу. Также есть негласное правило, что грамотнее всего отсылать сообщения в интервале с 10 утра до 16:00 в этот период. До этого человек может быть и за рулем. Да, да, как правило, в это время люди едут на работу, приезжают, какие-то решают текущие вопросы, а в 16:00 они доделывают то, что не доделали. То есть, грубо говоря, с 10 до 16 оптимальное время. Тут понятно, цейтнота не было в работе. Да, да, да, да. А дальше люди уже как бы реагируют. Понятно, что это правило не супер строгое, но лучше, если вы хотите донести другим информацию, отправлять ее в рабочее время в этот период. Но с другой стороны, мы же не говорим о звонках, мы говорим именно о переписке, о сообщении. Это сообщение упало на телефон, и это не говорит о том, что человек обязан прямо сейчас его прочитать и ответить. Нет, вы прочитать можете его позднее. Но вот здесь именно сама история с рассылкой лучше в этот период времени. Если понятно, что произошло что-то срочно здесь и сейчас, вы можете написать это сообщение и раньше, и позднее. Да, но вот лучше уложиться в этот период времени. Главное, чтобы потом ни кукла не раздражала. Да. А вот это негласное правило, оно вообще где-то действительно применяется, зафиксировано? Ну, в рамках этикета, да. А в рамках этикета, да, люди нас об этом не знают, к сожалению. Мы это транслируем, по крайней мере, педагоги об этом говорят. У нас, к сожалению, очень сместился рабочий день, очень многие вне графика работают, да, по свободному графику, и вот очень, мне кажется, маленькое время с 10 до 16. Лично меня это устраивает, то есть если в 17 часов и 18, тем более в 23 часа мне никто писать не будет. Но я бы, может быть, немножко расширила вот рамки. Смотрите, давайте мы с вами решим, кто может расширить. И сейчас нам приходит на помощь протокол. В каждом чате, понятно, своя история. Надо выделить главного, мафию. Кто главный город в чате? Засыпает. Город засыпает. Кто мафия в чате? То есть, кто главный? Давайте приведем пример. Главным является организатор, главным является ваш начальник, главным, например, является учитель. И понятно, что главный в этом случае может установить правила. Но самое главное, чтобы все эти правила знали. И лучше всего, когда кто-то вы организатор, делайте какой-то чат, напишите свои правила, жестко и закрепите в сообщениях на самом верху. Из-за несоблюдения правил удаляйте, блокируйте, штрафуйте, наказывайте. Вот теперь смотрите. Здесь, например, организатор чата может самостоятельно выделить интервал времени, что сообщение отправляем строго в интервале с 9 утра до 20:00 без выходных. Ну, то есть выходные не включаем. То есть организатор может на себя взять, так сказать, вот эти функции и иметь на это право. Но самое главное – попросить организатора эти правила прочитать. То есть после 20:00, если никто не умер, условно говоря, никаких клацаний на телефон быть не должно. Если срочные вопросы, есть телефон – пожалуйста. Дальше. В эти же правила я бы рекомендовала включить, это касается и рабочих чатов, и родительских, такие истории, как «Вы можете не реагировать на мои какие-то вещи». К примеру, кто-то написал «Доброе утро», и все «Доброе утро». Утро. Это рабочих, больная тема. Это да. больная тема. То есть люди, кто действительно занят работой, заходят вечером в чат и видят, господи, 150 сообщений, как же я могу выделить важное? То есть беда заключается в том, что я реально теряю важную информацию. Мусор или спам сплошной. Да, мусор либо спам. Я, например, сама часто пользуюсь чатами, являюсь в них организатором и прошу, например, если я вам написала «Доброе утро» и какую-то информацию, мне не отвечать. Чтобы... А может быть, не писать тогда «Доброе утро»? Обычно у меня идет «Доброе утро» и какая-то важная информация. То есть я поздоровалась и важную информацию разместила. Но это не каждый день бывает. Это бывает не каждый день, это бывает редко. То есть здесь важно донести до каждого организатора, чтобы он прописал правила и все их соблюдали. И вот здесь я бы плавно перетекла к голосовым сообщениям. Огромное количество людей... Это наша боль, голосовые сообщения. Это всех боль, да. Моя тоже, мне тоже. Я вот говорю, мне прям больно. Так вот, давайте пусть нам не будет так мучительно больно. Кто имеет право их отправлять? Вот я прям говорю, имеет право, жестко. Их может отправлять только вышестоящий. Мафия, да, мы назовем руководитель. Ее. Руководитель, главный, начальник, учитель, ну, в общем, организатор. Если вы мама организатор родительского чата, значит, вы с шашкой на коне, и вам, так сказать, все карты в руки. Так вот, вы можете отправлять голосовые сообщения. Никто другой их отправлять не может, либо может, предварительно спросив у вас, у мафии, разрешение. Теперь давайте решим, а... Что это за надобность отправить голосовое сообщение и в каких случаях его есть смысл отправить? Первое. По времени. Это должно быть не менее 20 секунд. Да? Ради 5-секундного, 3-секундного сообщения отправлять что-то нет смысла. Далее. По времени разобрались. Но когда это действительно уместно? Вот смотрите, для того, чтобы отправить голосовое сообщение, должен быть весомый аргумент, то есть должна быть ярко выраженная описательная часть с обилием прилагательных. К примеру, простой пример, допустим, какая-то моя приятельница отсылает мне голосовое сообщение, как она классно провела вечер, потом у нее вечер затянулся в ночь, ночь в утро, и вообще она уехала на Бали. Понятно, что текстом она не отделается. Ей лучше голосовое записать, чтобы рассказать, насколько прекрасно все было. Но как только вы хотите передать важную информацию, к примеру, вы мне пишете голосовое: «Ксения, у нас в 18:00 на радио будет прямой эфир, адрес Театральная, 31, будьте, пожалуйста, вся в белом». Очень много фактов. Смотрите, сколько фактов. Адрес, время, цифры. И возьмите с собой 1500 рублей. Вход билет, да. Да, вот. История-то про то, что как только речь идет о цифрах, о времени, о дресс-коде, о дате, о какой-то числовой информации, это ни в коем случае нельзя отправлять в голосовом сообщении. Вы должны это выделить текстом. Иначе это все канет в лету, никто не запомнит. Это канет в лету, потому что, знаете, какая история? У нас все-таки 80% людей – это визуалы. И аудио мы физически не можем воспринять. Такова наша биология и анатомия. Мы не воспринимаем его. Нам нужно увидеть. И к текстовому сообщению, чем оно хорошо. Я всегда могу вернуться. Ага, 18:00, Театральная, 31. Круто, еду. То есть фактически, то есть никогда не указывайте цифры в голосовых, это просто убийство, и вы тем самым демонстрируете ненависть ко всем людям на планете. А я категорически... Плюс, плюс бывает вариант, когда ты едешь в общественном транспорте или еще где-то. Тебе надо послушать. Тебе нужно прочитать как бы сообщение, ты не можешь. У меня вот периодически с работы, когда возвращаюсь, переписка когда идет, товарищи мне тут пишут свои голосовые сообщения, я сижу, улыбаюсь, и я понимаю, что весь автобус сейчас будет слушать какие-то любезные истории про кожевенных дел мастеров из далекого города Суздаля. Нет, понимаю, автобусу будет интересно. Конечно, и полезно. У меня была печально. Я категорически против звуковых смс-сообщений. Одна социальная сеть меня всячески поддерживает, и в их новом обновлении, когда есть звуковой редактор, про контакты я говорю, когда вы получаете в новое обновление, вы получаете звуковое сообщение, там есть буковка А, можно ее просто нажать, и вы увидите, о чем говорил человек. Но, к сожалению, перевод не совсем корректен, все равно приходится прослушивать. Я против того, чтобы слушать человека, объясню. Первое мое знакомство, но иногда дети мне не лень писать, или они бежали и на ходу мне рассказали, куда бегут, и получила я такую смс-ку. Был у меня случай, я родительский комитет в школе, готовились к Дню Учителя, и весь вечер мы получали сообщение. Девочки, я сейчас в цветочном магазине, я сейчас буду выбирать букет нашему учителю. Хорошо, отлично, здорово, как красиво. Как вы думаете, какие, красные или белые? Друг за другом шли голосовые сообщения. Потом они, это были короткие сообщения, были исключительно прилагательные, красиво, замечательно, белые, кучу восторгов. Ну, девочки переписывались. Ага. Потом они перешли на цифру. Цифры тоже мы озвучивали. Радиоконцерты. Практически. Давайте я закрою вашу боль. Когда я говорила про описательную часть, я, конечно, не имела в виду красивые белые цветы, а какую-то смену событий, когда действительно это нельзя описать словами. Это долго. А то, что вы рассказываете, это вообще какая-то история. Сейчас этикет из меня выйдет на 30 секунд. Мне кажется, для этих людей отдельно котел в аду заготовлено, где будут они гореть, разговаривать голосовыми сообщениями друг с другом, хотя будут сидеть в одном котле. Это вообще страшные вещи. Давайте с вами решим про голосовые сообщения. Первое, да, как мы договорились, их отсылает главный. Может отослать главный. Вот тут, мне кажется, сразу совершается ошибка. Как только разрешили. А почему хоть главное, кому-то. Да, хоть кому-то? Так заговорили все сразу. Да, а вот смотрите, просто так как это мы с вами теперь знаем правила этикета, их знают не все, это нужно еще раз закрепляем в шапке чата. Все проходим обучение, все учимся современному этикету. То есть чем больше людей будет знать эти правила, наша жизнь станет в разы проще. Никто не будет писать «доброе утро» в 7 утра, и там «доброе утро», прям курочки набежали. Это базовые вещи, правда, это... Важно и нужно знать каждому человеку. И еще в продолжении вашей истории про цветы. Прекрасно. Вот смотрите, допустим, я главное отправила голосовое сообщение и приведу свой пример. Допустим, моя приятельница, даже не я главная, моя приятельница, с которой я и дружу, и работаю, то есть я не знаю, по какому вопросу ей нужна, пишет мне голосовое сообщение, там продолжительностью, например, 30 секунд, неважно, и тишина. Я сижу на тренинге, за который я заплатила много денег. Это реальная история. И я не понимаю, что мне делать. Я прослушать не могу. Сейчас на весь зал включу всю эту историю. Я не понимаю степень срочности. И я понимаю, что она может, с одной стороны, позвать меня в бар в пятницу в этом сообщении, а с другой стороны, сказать: «Ксюша, мы тебя приглашаем федеральным спикером выступать с темой «Мобильный этикет. Срочно нужно твое «да» в течение 15 минут». И я сижу и начинаю психовать, простите, потому что я не понимаю, о чем там. Я должна тебе сразу ответить, или пятничный бар может подождать, или там уже другую какую-то птичку на мое место наметили. У меня начинается истерика. Так вот, ежели вы все-таки отправили вашему другу, да пусть не в чат, кому-то знакомому голосовое, вы напишите, пожалуйста, приписку сразу же, степень важности. Например, послушай, пожалуйста, когда тебе будет удобно, это не срочно, это про нашу гулянку в пятницу. Либо прослушай срочно, есть работа, нужно твое «да». И понятно, что будь это гулянка в пятницу, я продолжаю сидеть, слушать тренинг. А если там меня зовут куда-то выступать, я пулей вылетаю и говорю «пока». Сразу вопрос, почему, если этикет разрешает писать голосовые сообщения, вот здесь мы будем делать пометки? По мне, если человек может написать пальчиками, пусть он и пишет пальчиками, не надо говорить. Вы знаете, как здесь... Согласна с вами. Написать пальчиками, да, можно. Но иногда бывает такое, что информация настолько срочная, а человек где-то там в 40 делах. Угу. Вот мы им сделаем скидку с условием, что это люди равные нам по статусу. Ну, бывает момент, когда человек едет за рулем. Бывает, ему срочно бывает. Нужно сказать, ему проще один раз пальцы нажать и говорить, да, чем да, пытаться да. набирать сообщение. Но эта история сообщение. Работает с равными по статусу людьми. Я, например, вышестоящему uh-huh, человеку uh-huh. такое позволить не могу uh-huh. себе. Uh-huh. Даже общаюсь с подругами. Я пишу, например, Лена, отправлю голосовое, не срочно, прослушай, когда будет удобно. И пишу голосовое, на минуточку. Я так общаюсь со своими подругами. То есть, в принципе, эту схему мы можем применять на все с вами. Но предварительно обговорив правила. Да, да, получается. Да. Если это важный человек для вас, и вы, условно говоря, в равных долях находитесь, в равных сторонах, допустим, я пишу, я могу вам отправить голосовое сообщение, знак вопроса? Как правило, люди прилично угу. отвечают «да». То есть спросите разрешение, могу ли я. Никогда не отправляйте голосовое важному для вас человеку, даже подруге, без разрешения. Голосовое все-таки сообщение – это больная тема, а так и больной темой и останется. Есть правило, есть главный, и он означает эти правила. Mm-hmm. Если он разрешает, пусть будет. Но все-таки давайте оставаться людьми, давайте людям писать. Если это предназначено для письма истории. Основная часть людей у нас визуалы. Они mm-hmm. хотят увидеть, и где-то да, у них да, на да, подкорке да. запоминаются вот эти именно буквы, сочетания слов. И даже элементарно в поисковике, если вы потом будете искать, проще mm-hmm. забить определенное да, конечно, слово, конечно. И вы найдете. Это сообщение. Голосовое – это 100% потеря информации важной. Вот. То есть вы теряете информацию. Но в первую очередь, понимаете, какая ситуация? Понятно, что главный рисует свои как бы, правила и может их нарисовать. Но ему, главному, вот эти правила самому mm-hmm. важно знать. И тогда он сможет порядок навести в чате. Ой, я своему другу отправлю сегодняшний эфир, пускай слушает и не пишет мне больше голосовых сообщений. Да, дальше разбираемся. Есть определенное правило. Не оставляйте смс-собеседника без ответа. Слышала, что бытует такое правило. С другой стороны, у нас вот эти всевозможные спасибо, спасибо, спасибо. Я выложила домашнее задание. Ой, спасибо, ой, красиво. Некоторые сообщения не требуют ответа. Но наша интеллигентность не позволяет нам промолчать. Самое страшное в день рождения. Когда ты получаешь миллион различных на разные мессенджеры, смс и всех-всех-всех, и половина у тебя еще не вбита в книжки, кто, вот, это? Кто это, номера, а красиво написали. Да. Вот. А что картинку делать? Картинку из интернета взяли. О, да, да, старались. Все-таки надо отвечать или нет? Давайте с вами вот в деловой переписке я вам отвечу, угу. как правильно это будет. Допустим, у меня есть чат, либо я переписываюсь с начальником. Мне начальник пишет, Ксения, нужно сдать вот этот документ к 15:00. Если я ему не отвечу, он не поймет, дошла моя информация или нет. То есть нужно отвечать на сообщения, которые требуют какого-то ответа. Да, нет, принято. Угу. То есть в деловой переписке это обязательная история. То есть вы должны отписаться, доложиться да, о степени выполнения задачи. Вот, степень выполнения задачи. Степень выполнения задачи, да, принято. Там, если я не могу это сделать, то почему? То есть, чтобы никто не переживал, что задача услышана. Это касается делового общения. Касаемо того, что кто-то... Вот, если честно, те ситуации, которые вы описываете с родительскими чатами, я в таком не состою. Мне кажется, мне бы было дурно сразу же. Это больше похоже, конечно, на флудильню. Угу. Где люди не слишком, болталка не для наших радиослушателей, да, не слишком уважают время других. А уважать время других – это просто капслоком. Нужно писать в названии чата о том, что мы уважаем друг друга. Заглавными буквами. Да, да. Объясним. Капслок – это заглавные буквы на клавиатуре, если нажимаете такую кнопочку. Угу. А по поводу вот этой кнопочки существует мнение, что заглавные буквы в сообщении, они читаются как крик. Угу. Повышение голоса. Да, повышение голоса. Хочется перейти на эмоции в таких сообщениях. А у меня очень часто, я домой приду, я вот занята была дома, в семье что-то пишет, угу. там ответила, домой прихожу, все обижены. Я говорю, что случилось? Ты плохо ответила. Я говорю, в смысле? Где я плохо ответила? Я вот прочитала с интонацией, очень некрасиво было отвечено. сидишь, думаешь, где и что, с какой интонацией. Во-первых, начинаешь задумываться, как я могла написать с интонацией. Потом я поняла, что есть определенные заглавные буквы, да, есть восклицательные знаки. Ты просто не заметила, капслог сработал, и ты написала. Да, я где-то не заметила, люди по-своему прочитали. Вот эмоции, возможно ли? Я понимаю, что возможно, люди читают со своими эмоциями, да, но эмоции-то не сходятся. Я спокойным тоном писала, а меня прочитали как крик. Вот про эмоции в сообщениях в этих чатах. Вы знаете, огромное количество скандалов и недоговоренностей в семье как раз происходит по этой причине, когда ты недостаточно эмоционально ответил, ты на меня накричала в сообщениях, ты на меня повысила тон, и начинается вот эта вот история. Сама с этим сталкивалась регулярно и слышу от других. Смотрите, все зависит от степени личности вашей переписки, но точно в деловой переписке, да, с людьми не близкими вам эмоциональности лучше избежать. То есть убираем капслоки, убираем тройные знаки восклицания. Есть и такие люди, которые там вот это заборы знаков восклицания поставили и какое-то такое безобразие, смайлики наставили. Конечно, нужно убрать эмоции. Максимально убираем эмоции. Потому что как только вы добавляете эмоции, вы позволяете человеку как-то растрактовать. Кто-то может и смайлик в сообщении воспринять как флирт. Но это исключительно как бы как люди воспринимают. Это вот пример тоже приведу. Допустим, подарю я девушке, да неважно, женщине, девушке букет из 14 роз, космически красивый. Она может додумать, что я ей смерти желаю. 14. Потому что 14. А это ее заморочка исключительно. Нет такого правила, что четное и нечетное в цветах. Почему? После 11 уже все равно. Да? Да. Ну, вообще официально после 12 не считают, а вообще это заморочка. Да. Ни один флорист на свете не считает цветы. Кстати, буквально вчера смотрел фильм «Бриллиантовая рука». Вот этот знаменитый момент, когда дитя мороженой бабе цветы, он ей 2 цветочка подарил. Да, ну то есть это вот просто установка, представляете? Этикет вообще классная наука, я его обожаю. Вот, то есть это просто установка. Или, например, я подарю вам желтые тюльпаны. Вы это, боже, к разлуке он мне подарил. Нет, мне просто нравится. Цвет классный. Ты королева успела просто, понимаете, цвет классный просто. Ну вот это вот история. И то же самое с текстом письменным. Каждый растрактует в меру своей испорченности или неиспорченности. Ну как так? Но тут вы понимаете, один пишет, а другой читает. И обычно проблемы со страны, которые читают, а не которые пишут. Да, я согласна с вами, я с этим тоже сталкиваюсь. Давайте будем аккуратными. Просто это единственное, что я могу сказать. Просто меньше капслока, меньше смайликов. Да, меньше капслока, заборов, заборы и знаки восклицания убираем. В деловой переписке это вообще, в принципе, недопустимая история. Вот. А в семейных чатах и прочих просто поаккуратней. У меня вот товарища была история, когда он в чате федеральной одной из политических партий, когда его федеральный куратор спросил, почему такое безобразие произошло, человек не вовремя отчеты сдал, говорит, я не знаю, что ей отправить. И отправил грустный смайлик федеральному руководителю. Вот, на что человек ответил только через 2 дня, он говорит, я не понимаю ваш ответ, что произошло, как. Вот. Ну, там, видимо, уже эмоционально человек перегорел, на другие сутки уже начал и все-таки решил все-таки еще раз уточнить. Смотрите, вот к вопросу о смайлике. Да. Смайлики из деловых переписок вообще убираем. Это история. Никаких радужных пони, там ничего. Радужные пони, смайлики, слезы, сопли. Это все немножко не про деловой мир. От слова совсем. То есть смайлики в деловой переписке отсутствуют полностью. Да, даже убирайте. Вот эта скобочка, вот эта а-ля улыбочка. И ну, я думаю, что скобочка – это максимум, который мы можем с вами позволить. Это одна, не три, не четыре. Да, не три, не четыре, не 40, не конструкции. Знаете, сложно есть еще есть из этих скобок. Интересно. И ёлка получается. Да, вот одну можно, да, но не более того. Но опять-таки все зависит еще от степени серьезности, где вы работаете. Но когда серьезные ребята общаются с смайликами, интересно. Да. Бытует мнение, что СМС – плохой вариант выяснения отношений. С одной стороны, мы об этом уже поговорили, но мы об этом рассказали, что невозможно. Вам нужно поговорить, ну, придите домой, поговорите с человеком. Ну, вот зайдите все-таки в кабинет к руководителю. Задайте вопрос. Задайте вопрос. А как вот влюбленные пары? У них все равно какая-то переписка есть. Влюбленные пусть милуются. Хотя, знаете, у меня некоторое время назад закончились отношения, где молодой человек бросил меня по СМС. Хотя, как современный бы, мир. Да, современный мир, да, педагог по этикету, он, ну ладно, хорошо, мимо, следующий. То есть, ну, условно говоря, как-то так. Смотрите, выяснение отношений по СМС ни в каком контексте неправильно. Да, ни отношения с начальник подчиненный, ни отношения в семье, кто выясняет отношения по СМС. Это, знаете, как похоронить человека, по моим ощущениям. Сказать ему, ты уволен, да, как бы мы расстаемся, но это как убийство такое. Наша конечно, встреча поговорите. Была ошибкой. Да, наша встреча была ошибкой. Это какое-то убийство человека сразу в сердце. Конечно, нужно разговаривать. Сложная вот эта вся история. Есть еще одна моя больная тема, когда вот родительские чаты, школьные чаты. У нас на носу какой-нибудь праздник. Ну вот недавно прошел День матери. Соответственно, полдня у меня телефон надрывался, рассыпался всевозможные открытки. Причем половина из них одинаковые. Нет, у меня люди старались разные. Старались, подбирали. Вот с одной стороны, это тоже деловая переписка. А с другой стороны, люди на работе тоже себя иногда поздравляют. Отправление открыток, всевозможных поздравлений с праздниками. Смотрите, я, конечно же, за поздравления, за то, чтобы праздник был каждый день, люди писали письма и так далее, но за личные поздравления. Ну, конечно. Одно дело, представьте, вы в один прекрасный день получили 30 открыток в почтовом ящике и пошли вскрывать эти письма. Вам будет приятно живые открытки получить? Конечно. Вот. Да, им цены не будет. А здесь вам электронные переслали. Но это уже неприятно, и вам самим неприятно. Все скачали картинки с интернета и начали спамить. То, что, понимаете, то, что вы сейчас рассказываете, это спам. Это не имеет никакого отношения. Это мусор. Самый настоящий. И вы в свою жизнь пускаете этот мусор. И причем раздаете его также вот всем потом. Да, да, да. А люди-то уверены, что они доброе дело делают, что они тоже согласно этикету поздравляют кого-то. Ну вот смотрите, лучше просто сесть и поговорить, возможно, на каком-то родительском собрании, объяснить, что здорово получать открытки вживую. Если мы хотим поздравиться, давайте соберемся, кто сможет, там в 18:00 там-то. Чай попьем. Выпьем чай, да, с конфетками. То есть за личное общение не надо так делать. Подождите, скоро Новый год. Подождите, еще там какие-то праздники будут посередине. 12 декабря тоже будет флут. Будем мусорить и спамить открытками, надписями, причем пересылать их от друг друга. Вот у меня, вот ко мне пришло утром что-то, я говорю, о, поздравили, смотри-ка. А там начали кого-то поздравлять, я говорю, а вот то, что вот мне это прислали, я сейчас вот туда отправлю. И вот я тоже такой же посредник вот этого вот мусора получаюсь полностью, один в один. Вы представляете, мы в таком режиме живем 24/7, и какое количество просто информационного мусора мы через себя пропускаем. Я многократно говорю своим ученикам, прежде чем что-либо кому-то написать, отправить голосовое сообщение, еще что-то, побеспокоить человека, вы оцените степень важности для него. Это действительно значимо. Это как с днем рождения поздравляют иногда в переписке, потрясающая история, пишут «С ДР», знак восклицания, и отправили. И я даже не знаю, как за это благодарить. СП. СП, да. Ну, возможно. То есть в любом случае этикет остается этикетом. Человеческие отношения остаются человеческими отношениями, на какой бы носитель они ни переносились. Конечно, да? Конечно. Сначала там пейджеры, потом смс-ки, потом соцсети, аськи еще были, да. Соцсети, сейчас мессенджеры. Что будет через 3-4 года, какие носители и на чем мы будем друг другу писать письма, это неизвестно, но суть остается сутью. Человек остается человеком, и нужно оставаться вежливым и относиться с уважением к человеку, к которому ты пишешь. Оставайтесь вежливыми и относитесь с уважением. А начиналось-то, вспомните вот эти сообщения. Я под столом ржу не могу. Не эфирное слово, но было такое. Сначала все удивлялись, а сейчас уже никого этим не убедишь. Привет, медведь. Никто не вспомнит привет. Уже. Еще раз. Привет, медведь. И такое было. Слава богу, это кануло в лету, но оно не кануло, оно просто заменилось другим сленгом. Сленг в чатах – это отдельная тема, и мы будем говорить об этом точно не сегодня, эфирного времени не хватит. А сегодня мы говорили об этикете в сообщениях, смс-сообщениях, всевозможных чатах, родительских, школьных, в деловой переписке. И нам помогала разобраться Ксения Кулемина-Заруцкая, педагог по этикету и протоколу. Ксения, огромное спасибо вам за вот интересные примеры, за интересные правила. Еще раз, давайте вот нашу всю эту историю, да, соберем в кучу и саккумулируем основные правила, вот прям по пунктам. Как говорится, запоминается начало и концовка. Вот мы так, чтобы концовка вот прям по пунктам, что еще раз повторим основные правила. Давайте повторим. Первое. мы соблюдаем время переписки. Да, время переписок для нас определяет в чатах начальник. То есть после какого времени или до какого времени сообщение не отправляем и не пересылаем. Соответственно, помним, что голосовые сообщения может отправлять только начальник. Все остальные делают это только с разрешения начальника. Дальше. Начальник при этом должен понимать, что он действительно обозначает важную информацию, которую не сказать словами, только голосовым. Если мы употребляем такие данные, как цифры, адрес, дресс-код, время, еще информацию. Да, информация, которая требует фактов. Помним, люди визуалы, соответственно, мы обязательно, даже если это в голосовом, дублируем текстом. Прежде чем в любой переписке отправить голосовое сообщение, мы спрашиваем разрешение у человека, которому мы его отправляем. Обязательно. Если у вас все-таки вырвалось голосовое сообщение, и вы спросили разрешение, раз, ежели вырвалось, пишите, что обозначьте степень важности, значимости и срочности. Например, «Ксения, это срочно, ответь как можно скорее». «Ксения, это не срочно. Послушай, когда будет удобно». Обозначайте степень важности и срочности. Эмоции. Смайлики в деловой переписке – это недопустимо. И даже в личных переписках стоит быть аккуратными с этим, дабы ваши слова растрактовали так, как нужно. Потому что часто из этого возникают конфликты. Есть еще один бич нашего времени. Вот если мы говорим о вот этих всевозможных чатах, существует чат с руководителем и чат без руководителя. Мне просто всегда интересно, а надо этот чат создавать? А может быть, мы просто уйдем чай вместе попьем без руководителя и побеседуем? Вы знаете, мне нравится ваш подход тем, что вы предлагаете провести личную встречу. Это правильно. В современном мире вообще пандемия нам это доказала, что простое человеческое общение – это самый важный ресурс. Угу. И никакой онлайн этого никогда не заменит. Ну, как вам сказать? Я согласна с тем, что иногда хочется посплетничать в стороне от учителя, безусловно. Но все-таки я голосую за личные встречи. Все-таки мы живем с вами в одном городе, как правило, и это реально. Есть одна точка соприкосновения, когда вы сплетничаете вот так вот в телефоне, любой человек, можете это сообщение потом удалить, но перед этим могут сделать фото экрана, и все останется компроматом против вас. Вот. Да, все, что написано пером, не вырубишь топором, правда. И это про электронные связи общения тоже полностью соответствует. Вот, я хочу еще раз повторить, есть основное правило, должен быть начальник, хозяин этого человека. Организатор. Он может называться... Вот, мафия, пожалуйста, как хотите. Называться как угодно, но должен быть главный, который отвечает, не пустите на самотек, а вот он отвечает модератор. За жизнь. Модератор. Есть такое умное слово. Строго определяем время. Лично я для себя все-таки оставила мнение, что голосовые сообщения – это зло. Пусть останется на моей совести, но лично для меня это так. И только важная информация. Всевозможные открытки, поздравления личным сообщением, либо оставьте для дружеских чатов. Для дружеских и вот чатов с шумом. А лучше печатайте открытки и вручайте лично. А с семьей и с друзьями лучше встречайтесь онлайн за чашечкой чая и вкусненьким тортиком. Еще раз повторю, мы сегодня говорили про этикет в современных чатах. У нас сегодня в гостях была Ксения Кулемина. Ксения Кулемина-Зародская, педагог по этикету и протоколу. Спасибо огромное. Благодарю вас за то, что пригласили. И давайте, может быть, нашими совместными усилиями этикет введем в школу как обязательный предмет. Да. Да, здравствует, хорошее предложение. Прекрасное утро, хороших вам новостей сегодня. А в студии был Александр Павлов и Марина Кирьянова. До свидания.